Глава 22. Голова болит нещадно, а тело... Боже, да по мне будто каток проехался. Я себя давно так не чувствовала. С тех самых пор. Нет. Шепчу и чувствую, что паника и страх начинают накрывать меня своими мерзкими щупальцами и затягивать. Пускай это будет сон. «Пожалуйста!» Голоса почти нет, только хрипы. Даже слезы не выступают, хотя глаза печет. Я не могла так поступить. Я не могла так сделать, я... И тут на всю квартиру раздается щелчок закрывающейся двери. Резко сажусь на кровати и жду. Жду, когда кто-нибудь войдет, но никого нет. Гробовая тишина. Какое шикарное сравнение. У меня внутри тоже все гробовое, и даже сердце бьется через раз. Но самое ужасное и разрывающее на части — я чувствую в воздухе запах рысева. К горлу подступает тошнота, но я стараюсь передышать, понимая, что если меня сейчас стошнит, то это все будет посреди комнаты. Подхожу к двери и разворачиваюсь, смотрю на кровать и больше не могу сдерживаться. Алкоголь высушил всю жидкость во мне, но две горячие слезы срываются. В ванную я врываюсь бегом и сразу же залезаю под душ. Включаю холодную воду и, закрыв рот руками, кричу в них, что есть силы, а ее почти и нет в ослабленном организме. По стене сползаю на пол, ноги не держат, а память... Почему у всех нормальных людей память отшибает, когда они напиваются так, как вчера у нас вышло с девочками, а мне она только подкидывает фрагменты произошедших событий? — Я ненавижу тебя! — шиплю в лицо Рысьеву. — И тебя тоже, хотя ты и годный экземпляр, но вы все козлы! Ветрову тоже достается. Это он забрал Любу, Аллу и меня из Любиного кафе и повез по домам. Вот только первым ему на пути попался Дикоев, которого я действительно намерена была кастрировать. А сейчас этот урод вызвонил еще и Рысева. Согласен. Руслан, как всегда, отвечает спокойно и, схватив меня на руки, несет в дом. «Не прикасайся!» Кричу ему в лицо, пытаясь спрыгнуть. Но координация нарушена. Лара, не ори. Я думаю, ты не хочешь, чтобы твои соседи увидели еще больше, чем ты им уже показала. Ты сейчас пытаешься что сделать, Рысев? Злость и боль смешиваются внутри. Воззвать к моему разуму или к своему? Но Руслан ничего не отвечает. Он просто заносит меня в квартиру и ставит на пол. А мне больше и не нужно. Со всей силы, что еще осталось во мне, даю ему пощечину. Боже, ну за что? Я ведь шла к Любе, чтобы наконец-то понять, что мне делать, а что вышло. Поднимаю руку и переключаю душ на горячую воду, так как понимаю, что меня начинает трясти. Смотрю, как вода бьется каплями о кабину душевой, и в этих каплях вижу отражение Руслана. Сколько раз я его ударила? 3? 5? Что такое, Рысев? Я схватила его за куртку и заглянула в когда-то до одури любимые глаза. Не нравится? Вот и мне было так же, даже хуже. Каждая твоя гребаная измена как пощечина, как вырванный кусок сердца. Лара, прекрати. Простонал Руслан, и в его глазах что-то блеснуло. — А то что? Что ты мне сделаешь, Рысев? Ударишь? Трахнешь? Так меня тошнит от тебя, и я тебя ненавижу. От каждого моего слова скулы на его лице, кажется, становятся острее. Он злится, а я хочу вывести его. Может, хоть тогда смогу возненавидеть его по-настоящему. Каждое твое прикосновение, как ожог. Все, что во мне было, ты изуродовал. И я тебя. но договорить я не успеваю. Он закрывает мой рот поцелуем, больным, жалящим, убивающим, но... «Нет!» — кричу я на весь душ, но память и тело не обманешь. Хватаю мочалку, выдавливаю на нее гель и начинаю намыливать себя. Прямо так, стоя на коленях в душе. Тру тело, пока оно не начинает гореть, но в памяти только его губы, руки и тело. «Пожалуйста!» — со стоном выдыхаю я. Ничего не вижу от слез, но почему плачу, не могу понять. Не могу осознать, каких чувств во мне больше — ненависти, брезгливости или боли от потерянной гордости, которую я лелеяла все эти годы. От растоптанного собственными ногами достоинства или от того, что я хочу еще. «Как же я тебя ненавижу!» Выкрикиваю и оседаю на дно душевой. Не могу сообразить, сколько времени уже нахожусь здесь, но смотрю на руки и вижу, что они сморщились от воды. Вытаскиваю себя из душа, заставляю закутаться в халат. В зеркало даже смотреть боюсь. Прохожу мимо и иду в комнату. Нужно снять постельное и сжечь его, чтобы и духу не осталось. Подхожу к кровати и замечаю на подушке рядом с моей сложенный пополам лист. Поднимаю его трясущимися руками и, развернув, вижу одно единственное слово, написанное каллиграфическим почерком Рысева. «Прости». Внутри все замирает. Опускаюсь на кровать и смотрю на этот лист, который нужно скомкать и выбросить в мусорное ведро вместе с постельным, но я этого не делаю. Поворачиваю голову к подушке, на которой еще остался след от его головы. Провожу рукой по ней и сразу же со злостью хватаю и бросаю в стену. «Трус!» — снова кричу. «Жалкий, бесхребетный трус!» Где-то сзади жужжит телефон. Поднимаюсь и иду искать его. Нахожу только под тумбочкой, но от этого легче не становится. Лучше бы там его и оставила. «Привет, милая. К концу недели буду у тебя. Готовься. Нас ждут шикарные выходные влюбленных». И подмигивающий смайлик. Артем приедет к выходным, а я хочу провалиться сквозь землю, чтобы меня никто не нашел. Никого я не хочу видеть, никаких выходных не хочу. Только бы боль эта унялась внутри, и можно было бы отдохнуть нормально, но не получается. Лара, что же ты наделала?